Телеобращение Владимира Путина вызвало много положительных откликов ведущих западных политиков. «Мы очень довольны тем ответом, который нам дали русские», заявил государственный секретарь США Пауэлл. «Их помощь может быть очень полезной, в той степени, в какой она ослабит режим Талибана и усилит нейтрализацию Усамы бен Ладена и его сообщников из Аль-Каиды». Я не помню более содержательного заявления какого-либо российского представителя, сделанного к тому же в столь сложной ситуации. Это выступление им очень продумано, и его очень хорошо приняла Америка, отметил Ричард Армитейдж, один из заместителей Пауэлла. Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон сказал: «Еще две недели назад никто не мог бы предположить, что мировая система безопасности изменится столь кардинально. Сегодня мы наблюдаем побочный эффект случившегося. НАТО и Россия стали гораздо ближе друг к другу. Сегодня у Запада и России есть общее дело, которого не было еще две недели назад. Они, русские, знают, что мы не планируем экспансию в Центральную Азию». Газеты были откровеннее политиков и пытались вычислить ту цену, которую Россия захочет получить за свою поддержку усилий США и Запада. Речь шла при этом о поддержке плана вступления России во Всемирную торговую организацию, ВТО, об отказе Запада от расширения НАТО на восток, об откладывании планов по созданию американского национального ПРО, о реструктуризации части российских долгов. Америка должна, по мнению ряда газет, отказаться от дискриминационных законов в сфере российско-американской торговли и от претензий по ленд-лизу времен Второй мировой войны. Естественно также, что Запад должен изменить свою негативную позицию по поводу политики России в Чечне, признав, что здесь также проходит один из фронтов борьбы с международным терроризмом. А российские газеты сообщали, что в России и в других государствах СНГ начали формироваться на добровольных основаниях группы из ветеранов-афганцев, которые готовы поделиться своим опытом с группами американского спецназа. Такое сотрудничество могло бы уберечь американцев от многих ошибок и лишних жертв. Еще летом и осенью 2000 года Владимира Путина встречали в странах Западной Европы с интересом и вниманием. Но теперь, осенью 2001 года, внимание и интерес к президенту России возросли многократно. На этот раз у западных стран имелось больше проблем, чем у России, которая превращалась для них в желанного и опытного партнера. Разумеется, Россия и теперь нуждалась в экономической поддержке Запада, но еще более важной темой бесед становилась поддержка военных и политических усилий Запада со стороны России. Это создавало иную атмосферу на переговорах, и Владимир Путин умело и тактично ее использовал. Хотя российский президент не подписал в эти дни ни одного формального соглашения, его визит в ФРГ 25-27 сентября был самым успешным за всю историю наших отношений в последние 10 лет. Первый день государственного визита президента Российской Федерации в Германию был посвящен общеполитическим проблемам, и центральным событием этого стала 30-минутная речь Владимира Путина в Бундестаге, которую он произнес на хорошем немецком языке. Выступление Путина выглядело не только спокойным, содержательным и дипломатичным, но определенным и многозначительным. По свидетельству людей из его окружения, Путин начал готовить эту речь еще в Сочи, за неделю до приезда в Берлин, причем большую часть текста он написал сам на немецком языке. Речь Владимира Путина 15 раз прерывалась аплодисментами парламентариев и была очень высоко оценена в немецкой печати. Выступление российского президента перед Бундестагом, говорилось в газете «Генераль Анцайгер», было беспрецедентным не столько потому, что впервые на трибуну Бундестага поднялся российский лидер, сколько в силу избранного Путиным стиля. Глава российского государства обратился к немецким парламентариям со словами «дорогие друзья», то есть как партнерам и друзьям. Подобное выражение, которое слетело с уст руководителя государства, потерявшего 20 миллионов человек в огне Второй мировой войны, еще пару лет назад было бы просто немыслимым. Это вселяет надежду, что новая страница в истории Германии и России, о которой говорил Путин, действительно будет открыта и, более того, наполнена реальным содержанием. Но еще ближе к истине была газета «Берлинер Моргенпост», в которой говорилось: «Путин виртуозно использует ситуацию, возникшую в связи с терактами в США. Он утверждает Россию в качестве полноправного участника мировой политики, мнение которой не на словах, а на деле учитывались бы США и ЕС. Более подходящий момент найти для этого трудно. Именно сейчас Запад, как никогда, нуждается в России и наиболее восприимчив к ее требованиям». Под аплодисменты, которых давно в таком объеме не слышали стены Рейхстага, Путин призвал своих коллег перестать бояться называть вещи своими именами, осознать, что злодеяния не могут служить достижению политических целей, как бы благородно эти цели ни выглядели, и научиться подлинному партнерству, дающему России возможность участвовать в процессе подготовки и принятия решений. Для германских политиков, да и для всего самосознания немцев как нации, были очень важны слова Владимира Путина о том, что Германия напрасно наложила на себя обет излишней скромности, что нельзя вечно держать на своих плечах историческую вину и отказываться от более заметной роли в международных делах. Эти же слова можно было отнести и к России, и в Германии это поняли. «Путин взял Берлин штурмом», писала одна из немецких газет.